Поев и умывшись, я отправился в тренажер. Потом пойду настрою медбокс под те же параметры и займусь обучением. Утренняя тренировка опять вымотала меня до предела. Я даже забыл о своей находке. Поел и тупо проследовал в комнату медотсека корабля, где располагался штатный медицинский комплекс. Тут стояла более новая и производительная модель. Приступим к настройке. Я выдвинул консоль управления и произвел подключение. Общая картина в алгоритмах управления комплексами была схожа на 94%, но нашлись и свои нюансы, которые следовало просчитать и учесть. Вычисление параметров у сети заняло порядка 5 минут. Занесение новых значений тоже не заняло много времени. И вот он, коэффициент. 6,3 раза. Так, у меня сейчас учится эспер, бой и стрелок. Сеть, каков прогресс в изучении баз? Спросил я. Нужно составить и скорректировать новое расписание. База эспер, 6-й уровень, 15%. Бой 5-й уровень 16%, стрелок 5-й уровень 4%. Значит, сейчас учусь 4 часа, потом обед, тренажер, а послеобеденные мероприятия распланирую позже. Необходимо поднять базу эспер до 6-го уровня. Я помню, это даст дополнительный слой сознания. На изучение оставшегося материала этой базы будет затрачено 2,41 часа. Магик, как там с накоплением ментоэнергии? Емкость моего внутреннего накопителя не возросла? Текущая емкость накопителя составляет 36 880 энеронов. Последнее увеличение объема накопителя ожидается с изучением 6-го уровня базы эспер. Надо разбить на оптимальное количество промежутков изучения баз, потом подключить дополнительный слой сознания из уже найденных. Это, насколько я помню, будет 7-е измерение с производительностью 85%. Ника, 896-й, доброе утро! Как наш пассажир? Состояние пациента нормализуется. Составленные вами алгоритмы действуют превосходно. За всех ответил Искин станции. Ника, продолжай детализацию карты окрестностей станции. Я, возможно, сегодня совершу облет заинтересовавших тебя мест. Скорректируй свои данные со старыми картами и документами, которые есть у 896-го. Может, получится идентифицировать часть обломков. Принято, — ответил мой корабль. Я учиться. Если пилот очнется и проявит какие-то признаки жизни, поднимайте меня. Хорошо. Опять за обоих, — ответил Искин со станции. Сеть, рассчитай периоды обучения, — попросил я. 3 периода по 40 минут, 1 за 37 минут. Остановка процедуры обучения, подключение нового слоя и составление нового расписания. Рекомендация. Завершение обучения баз «Бой» и «Стрелок». «Окей, приступаем», — отдал приказ я и погрузился в странное тягучее состояние наполнения знаниями. Так прошло 3 этапа. Я приступил к последнему. и странное состояние резко оборвалось. С головной болью я выпал из транса. Я так понимаю, шестой уровень изучен, и мне мягко намекнули, что дальше лучше пока не лезть. Сколько прошло времени? 2 часа 30 минут. Магик, активируй новый слой. Слой активирован. Обнаружен новый сегмент сознания. Магик, размести его в 7-м измерении. У меня теперь добавился еще один слой сознания с производительностью 85%. Есть еще 1,5 часа. То есть я могу доучить базы «Бой» и «Стрелок», а также останется время на 4 или 5 баз знаний по расчету моей нейросети. Сеть, твои рекомендации в изучении дальнейших баз? Рекомендую закрыть список, выданный Никой, для полноценного управления кораблем. Предложение принимается. Времени, как я понимаю, хватит на изучение еще одной базы. Думаю, имеет смысл изучить базу «Боевое пилотирование», так как лавирование среди обломков нуждается в повышенной летной квалификации. Время изучения увеличится на 7 минут. Не смертельно. Я приступаю. И начался новый шаг в моем личном университете. 97 минут моего просвещения, как уже было не раз, пролетели незаметно и поглотили меня полностью. Я выпал из реальности. Минуты растянулись в часы, и субъективного времени хватило на анализ и осмысление поступившей информации. Все новые навыки закрепились и усвоились на уровне рефлексов. Закончив с учебой на сегодня, я направился к тренажеру. Но гнало меня туда желание не заняться тренировками, а заглянуть в медицинский комплекс. Постояв и полюбовавшись на прекрасного пилота, я никак не мог оторваться от ее сказочного волшебного лица, прикоснуться к ней, провести рукою по невероятным изгибам ее идеального тела. Так, в тренажере надо настроить занятия на максимальные нагрузки, а то я с ума сойду или дырку в девушке прогляжу. Пройдя к тренировочному комплексу, я настроил нагрузки на максимум. Уже начав забираться в тренажер, вспомнил о ненагруженных фоновых потоках сознания. Сеть, я постоянно забываю создать задание на изучение какого-либо материала в фоновом потоке. Напоминай мне об этом и выдавай рекомендации, какие курсы считаешь правильными к изучению в данный момент времени. На сегодня загрузить там боевые базы в порядке уменьшения производительности слоев, специализированные стили боя, маскировка и проникновение, анализ техники и моторики боя, выживание. Странно это вообще-то понимать, что сейчас в этот момент времени идет заучивание какого-то материала. В тебя втекают и осваиваются знания. Учатся они где-то в другом измерении, но ощущаются, как приобретенные именно мной. Удостоверившись, что процесс обучения пошел, я продолжил свои приготовления к тренировке. Проверил установленную программу и забрался в тренажер. 2 часа мучений выбили все желания. Я думал, что вчера мне было тяжело, теперь знаю, что настоящие нагрузки я испытывал сейчас, а тогда была просто небольшая разминка. Выбравшись из комплекса, я пробрел мимо медбокса, даже не взглянув в его сторону. Пройдя несколько шагов и поняв это, подумал, а метод-то действует, и направился к трапу, ведущему с корабля. — Ника, я на облет территории. Есть что-то интересное? — Замечено 5 объектов, достойных внимания. 2 — это средние истребители серии «Ликан-2», 2 сильно поврежденные транспорты, последние, предположительно, спасательная капсула, — ответил Искин корабля. — Пометь на карте. Я постараюсь облететь их все за сегодня, — сказал я и направился на транспорт. Сегодня пилотирование транспорта происходило намного увереннее. Корабль ощущался мной, а сложностей в управлении своим телом у меня пока не наблюдалось. Облет территории длился 4 с небольшим часа. Многие скопления представляли собой безжизненные и ни на что не годные обломки. Но попалось и несколько целых орудий. Была найдена еще одна, но уже пустая, спас-капсула. Также подтвердились все выданные Никой координаты, представляющие для нас интерес кораблей. Локальное патрулирование принесло мне, кроме озвученного Искином моего судна, еще 2 малых истребителя с разными степенями повреждений. 896-й рекомендовал собирать также и все трупы людей, которые я смогу найти для извлечения из них имплантов и других полезных мелочей. В общем, по сути, обычное мародерство, но озаглавленное как сбор трофеев. Но мне повезло, и я никого не нашел. Их или очень капитально уничтожали, или я пока не нашел еще ни одного, кроме того первого из спасательной капсулы. Я, кстати, так и не посмотрел, что там было на инфокристалле. Хватит мне и тех, что сейчас лежат в холодильной камере на станции. Хотя меня, если честно, не очень не пугала данная процедура. Я понимал, даже с уверенностью знал, что смогу спокойно провести вскрытие или извлечение имплантированных в людей агрегатов. Медицинское образование сказывается, похоже, — подумал про себя я. Доставив на станцию все маломальские, целые и пригодные к восстановлению обломки и запчасти различных кораблей, я начал проводить ревизию найденного и составлять опись. Разобравшись с наличным на станции оборудованием, я пришел к выводу, что кое-что из этого можно восстановить или модернизировать. Но главным было то, что хоть все оборудование и было достаточно сильно повреждено, однако, судя по предложенной нейросетью конструкции, мы могли собрать 2 облегченных истребителя и заполнить док Ники уже ими. В этом случае у меня появится хоть и урезанное, но звено прикрытия. Я становлюсь параноиком, констатировал я. Так, для осуществления этого плана мне нужно подтянуть все технические и инженерные базы. Тем более давно пора перевести 896-й на корабль. Также, наконец, можно дойти до наследия команды с профессором и майором, да разобраться с имплантами. А значит, нужны еще и медицинские базы. Решив таким образом попросил нейросеть подсчитать, сколько времени займет изучение всех технико-инженерных и медицинских баз с учетом новых возможностей. До 5-го уровня нужно поднять 16 баз. На это потребуется 4 часа 10 минут. Принято. Запланируй выполнение и рассчитай график изучения баз. Я на вечернюю тренировку. Забравшись в тренажер и уже погрузившись в выполнение комплекса упражнений, я вдруг понял, что девушка больше не вызывала такого жгучего желания. Перегорел? Устал? Или что? Не понял, как-то уж очень быстро все произошло, решил я. Подключен эмоционально-гормональный фильтр. При повседневной деятельности работает постоянно в режиме сопровождения. При специализированном запросе можно провести его временное отключение. Разобравшись с новой опцией, подключенной нейросетью, отдался во власть тренажера. Эта тренировка прошла за гранью моего сознания. Боль превысила все мыслимые пределы. Выбравшись из этой мечты садиста, я направился в каюту, поел, попытался встать с кровати, чтобы пойти умыться, но отключился. Всю ночь меня не покидала боль и мучили кошмары. Утро, как ни странно, принесло облегчение. Все предыдущие тревоги и боли прошли практически бесследно. Напоминала о них только остаточная память тела и не более. Я или становлюсь гораздо крепче, или это на меня влияют тренировки и работа с базами, а может и то, и другое вместе. Но факт остается фактом. Я был бодр и свеж, боли не чувствовалось, жизнь была прекрасна. Да, еще и таинственная незнакомка на борту. Она должна вроде как сегодня прийти в себя. 896-й. Как там наша пассажирка? Ее лечение и реабилитация движется по графику? Нет. Внутренние травмы оказались более серьезными, чем диагностировалось в первое время. Длительность лечения увеличится еще на 2 дня. Понятно, никто и не думал, что будет легко. Пробовал осмотреть ее корабль? Нет возможности. Сразу же, как был извлечен пилот, корабль принял первоначальную форму и уже 2 дня никак не реагирует на внешние воздействия, — доложил Искин. Зайду, посмотрю на него чуть позже. — Да, о корабле. Сеть, ты дешифровала полученную из корабля информацию? Нет, на текущий момент прогноз удачной дешифровки 56%. Это с привлечением магика? Нет. Привлеки его, может, у него появится какая-либо идея. Принято. Ладно, я на утренний эмоцион, в тренажер и на учебу. Сеть, приостанови изучение баз. В фоновых слоях после прекращения учебы в медкомплексе нужно будет его возобновить в сегментах сознания при изучении там баз до 5-го уровня. Обучение приостановить и сообщить мне. Постановка задачи ясна. После этого я приступил к намеченному на сегодняшнюю половину дня плану. Тренировка и учеба слились в сплошной поток занятий, органично переплетающий развитие сознания и тела, в котором оно содержится. Закончив к обеду, Я решил перекусить и составить список изученных на сегодня баз 5 и 6 уровня. Сеть, предоставь список баз выше 5 уровня. Выполняю. Через несколько секунд отвечает. Список баз 5 уровня. Летный набор. Пилот малых кораблей. Пилот средних кораблей, боевое пилотирование, навигация, сканер, ремонтный набор, техник, ремонт мало- и среднетоннажных кораблей, ремонт крупнотоннажных кораблей, дроны ремонтные, инженерный набор, инженер, инженерный комплекс, энергосистемы, материаловедение, робототехника, кибернетика, специализированное компьютерное оборудование, промышленность, промышленный комплекс, медицинский набор, медицина, медицинский комплекс, физиологические процессы и их стимуляция, физиология мозга, боевая медицина, биохимия. Боевые системы, ракетные установки, лазер, энергооружие, электромагнитные установки и орудия. Военная подготовка, бой, стрелок, ментоэнергетика, эспер, 6 уровень. Изучено 30 баз, 4 из них до максимального уровня, который есть в наличии. В связи с такой массовой образовательной программой на сегодня намечаю практикум по медицине и имплантологии, или, как интересно называется такая наука, а также посещение и разбор того металлолома, что сейчас складируется на причале. Надо не забыть про активацию и запуск инженерного комплекса. Отдал ценное указание я себе и прошел в сторону холодильной камеры, где располагался мой анабиозный контейнер. Начну, как обычно для всех медицинских вузов, с практики в морге и попытаюсь извлечь импланты сначала из команды корабля, если они есть, а потом из майора и профессора. У них точно должно быть что-то интересное. Но сначала тренажер. Отзанимавшись положенные 2 часа и выбравшись из него сквозь усталость, почувствовал странное ощущение легкости. Что-то не так. Какие-то ощущения не те, — обеспокоился я. Обучение в тренажере перешло на стадию занятий при повышенной силе тяжести. Сейчас она соответствует 2G. Ну, вот и прояснилось мое желание взлететь при каждом шаге. Успокоенный, я направился в сторону временно устроенного мною морга и станционного холодильника. Добравшись в помещение и выбрав одного из членов команды, по-моему, это стрелок, я отправился обратно на Скуча. Прибыв на корабль и доставив тело в медицинский отсек, я поместил его в бокс. И что теперь делать? — задумался я. Знания дальнейшего прохождения операции по извлечению импланта проявились на поверхности сознания, как будто эту процедуру я проводил уже не раз. Руки автоматом на консоли управления медбоксом начали вводить нужные команды и выбирать необходимые режимы работы оборудования. Сначала прошло диагностирование и выявление наличия установленных имплантов, потом непосредственно само их извлечение. Вообще работа медика в том понимании, что существует сейчас, это во многом работа с настройками, управлением и контролем медицинского комплекса. Хотя, конечно, и достаточно много обычных ручных операций, проводимых докторами. В моем случае последнего не требовалось. На корабле был очень современный навороченный комплекс. И функция автономной хирургической камеры в ней присутствовала как одна из опций. Операция продлилась не больше 30 минут, и то эта цифра была обозначена моим первым опытом в данном деле и желанием не повредить комплект извлекаемых имплантов. 896-й. Можешь идентифицировать комплект? Задал я вопрос Искину, но сеть предоставила его описание раньше. Комплект имплантированного стрелкового биооборудования марка «Пробой-7», стандартный армейский вариант, свойства, повышение реакции реципиента на 36%, ускорение прицеливания на 19%, увеличение точности выстрела на 42%. «Армейский комплект имплантов «Пробой-7», — подтвердил 896-й. «Больше данных по нему нет». «Понятно, спасибо». Я приказал меддроиду извлечь из бокса тело, упаковать его в спецмешок, отвезти на склад и доставить теперь уже труп навигатора. Сам в это время провел очистку и дезинфекцию медицинского комплекса и отсека в целом. Пока проходила процедура, прибыл дроид с телом. Уже по наработанной схеме мы его поместили в комплекс и провели диагностику. Обнаружено 3 имплантированных биоустройства. 2 модуля находятся в голове. 1 разнесен по скелетной структуре человека. «Начнем операцию», — решил я и запустил необходимые процедуры с консоли управления боксом. Это извлечение прошло всего за 20 минут. Первый имплант оказался на интеллект. Добавлял 50 единиц к интеллектуальному индексу. Второй, так называемый вычислитель, позволяющий ускорить нелинейные операции на 30%, очень полезен при точном расчете траектории движения. Третий имплант повышал устойчивость к перегрузкам на 15%. Крепкая спина 2. Прибравшись в отсеке и приведя в порядок комплекс, отправил за следующей жертвой. Ею оказалась ментооператор. Поместив ее в бокс, я запустил проверку. «Имплантированных в тело устройств не обнаружено», — прозвучало в голове. Если честно, я даже был рад такому результату. У меня не было никакого желания трогать тело Аваны Супак, поэтому я с облегчением извлек его из комплекса, упаковал и отправил в холодильник. Последним из четверки команды доставили капитана. Невероятно, но у него тоже не было имплантированных устройств, кроме нейросети, конечно. Не все тут киборги, как я думал первоначально. Есть еще нормальные люди в этой вселенной. Я, к моему глубокому сожалению, или наоборот, к великой радости, к их числу уже не отношусь. Изученные базы, Да и простые логические выводы и умозаключения, хоть и косвенно, но говорят, что странного чужака тут скорее пустят на опыты, чем примут с распростертыми объятиями. Поэтому я буду прокачивать себя всеми приемлемыми и доступными способами, и биоимпланты относятся к их числу. Приступим к самому интересному, как я понимаю, — решил я и приказал привести тело майора. Загрузив его в медицинский комплекс и запустив диагностику, я почему-то ожидал большого списка наличных имплантов. В общем-то, ожидания меня не обманули. Было обнаружено 5 штук. 2 из них встроены в тело, и 3 находятся в голове. Да, кстати, нейросеть про них теперь мне поставляет информации гораздо больше, чем и скин. У него есть только название и иногда, как для импланта на интеллект, описание. Нейросеть, основываясь на переработке и анализе данных, предоставляет гораздо более полное описание найденного объекта. И это касается не только имплантов, но и техники, препаратов и прочего, встреченного мной. Извлечение прошло штатно, и вот чем обогатилось моя коллекция. Первый имплант на интеллект плюс 100 единиц к интеллектуальному индексу. Вторым был имплант на память, выполняющий структуризацию и оптимацию хранения информации. Также он выступает как расширенный банк размещения данных. Точный объем неизвестен. Вероятно, он уже заполнен какой-то информации и составляет примерно 3%. Я прямо физически почувствовал желание сети пристроить его ко мне в голову. Она уже 2 жаловалась на переполнение объема хранения. Первый в связи с закачанными базами, второй после получения пакета информации от корабля графов. Третий. Тактический вспомогательный модуль «Полкан-100» предназначен для ускорения обработки поступающей в боевых условиях информации. Позиционируется только как сугубо военный продукт, и поэтому все данные преобразует в формат опасности или степени воздействия и выдает приближенное мгновенное прогнозирование поведения объектов в текущей ситуации и вероятность их влияния на выполнение поставленной цели. Четвертой являлась известная мне имплантированная оружейная система БС-9000. Данная система является адаптированной под человека симбиотической сущностью с планеты Сион-5. В полной мере это не имплант, а некая биоинертная масса с полузачатком сознания, скопление которой в определенном месте вызывает изменение свойств выбранного объекта. То есть при помещении его в тело человека оно приобретает ликантропные свойства, правда, в малом объеме. При этом существует возможность преобразования или быстрого наращивания сверхпрочных костяных пластин и шипов, что и отнесло эту систему в разряд боевых. И по прочности эти образования могут поспорить с броней космического корабля, хоть имеют полностью органическое происхождение. Информацию об этом импланте я вытащил из базы по маскировке и проникновению. Там был целый раздел, посвященный эффективному использованию возможностей, предоставляемых этим симбионтом. Пятой оказалась крепкая спина, только более новой, 8-й версии, с приростом устойчивости к перегрузкам на 28%. Интересная коллекция подобралась. Сеть, как думаешь, что из этого нам подойдет? Мы забыли осмотреть тело доктора, поэтому рано делать выводы. Я не забыл. Мне интересно предварительное мнение. Исходя из полученных данных, мы можем установить всего два импланта на интеллект и один на память. Другие импланты устанавливаются без ограничений. Руководствоваться нужно только свойствами импланта или организма, реабилитационными мероприятиями, оказываемым воздействием и совместимостью модулей. Ты хочешь сказать, что все найденное я могу инсталлировать себе, так? Да, но нужно учесть совместимость. Например, две версии крепкой спины устанавливать не нужно. Расчет будет производиться по более производительной версии. Понятно. Будем думать. А пока займусь профессором. И приказал дроиду доставить тело последнего, кого мы нашли на этом корабле. Ну что же, государство, похоже, заботится о своих служащих. Диагностика выявила в теле, лежащем в медбоксе, 4 инородных тела. 3 из них опознаны как импланты, и одно, расположенное в груди, осталось неузнанным. Операция прошла без эксцессов, а вот с идентификацией возникли некоторые проблемы, и результаты оказались немного неожиданные, но в некоторой степени и приятные. Первое и самое простое. Это имплант на интеллект, дает плюс 100 единиц. Такой же было и у майора. Дальше уже интереснее. Есть просто название, найдено случайно и не мной, а 896-м. Это имплант НОС. Для чего он предназначен и что собой представляет, неясно. Единственная ассоциация, которая возникла у меня, — это ноосфера. Третий найденный имплант вообще не удалось идентифицировать, но его свойства определить частично удалось. Он каким-то образом предназначен для анализа, определения предназначения и действия ментоструктур. Это предположение выдал, как ни странно, магик, сославшись на то, что данный имплант дублирует своей сущностью структуру ментоэнергетического модуля стандартного анализатора. Четвертый неопределенный при диагностике чужеродный объект оказался артефактом, накопителем ментоэнергии. О нем... Все вполне подробно доложил магик. Малый универсальный накопитель ментоэнергии создан по технологии туирсов. Оптимален по своим емкостным качествам. Максимальная аккумулируемая емкость 280 тысяч энеронов. Артефакт 6-го уровня. Внутренняя градация – вторая ступень. Отсутствует свойство остаточного излучения. Особые свойства – полностью экранируется на расстоянии более 1 миллиметра. Самостоятельная подзарядка из любых внешних источников. Текущий заряд – 100%. Как обычно вопрос – а кто такие туирсы? Магиком остался проигнорирован. Из проведенных практических занятий я сделал несколько выводов. Ну, самое лестное для меня — это, похоже, что врач я не такой уж и плохой, по крайней мере, патологоанатом. Второе. Я обзавелся большим комплексом имплантируемых в человека модулей, часть из которых, возможно, большая, окажется во мне. А если разобраться с интеллектом, то учиться я смогу еще быстрее. Сеть, сколько времени я на это затратил? 2 часа 30 минут. Оглядев медотсек, провел его и комплекса дезинфекцию, а затем вышел в коридор. У меня есть еще 3,5 часа. Пойду посмотрю на тот металлолом, что собрал по окрестностям, и подумаю, что можно выжать из него полезного. Проходя мимо каюты с нашей пассажиркой, несмотря на весь мой самоконтроль, я не удержался и зашел ею полюбоваться. Заодно проверил показания датчиков. Искин оказался прав. Находиться здесь ей еще 2 дня. Немного пошаманив над входными параметрами, я сократил этот срок до 1,5 суток. Оторваться от созерцания этого ангела сегодня получилось гораздо проще. Я просто собрался и продолжил путь по своим делам. Сойдя с трапа корабля, я направился в дальний угол причала. Подойдя к сваленной у его края куче, решил, что незачем загромождать полезное пространство. Вдруг еще что-то привезу, поэтому натравил промышленных дроидов на перевозку этих сокровищ поближе к инженерному комплексу. И сам я направился туда же. Хотел ведь его активировать, вот и представился случай. 896-й! Я пошел, посмотрю инженерный комплекс. Попробую его активировать. Заодно посмотрю, что можно сделать с инженерным дроидом. Для него есть несколько узкоспециализированных заданий. У тебя есть какие-то пожелания? Алексей, ты помнишь, что наша основная цель — покинуть эту систему? Ты должен успеть выучить нужный для этого минимум баз, так что постарайся спланировать свой график таким образом, чтобы это было осуществимо. Извини, забыл. 896-й. Есть важная информация. Нужно будет обсудить ее сегодня вечером или завтра. Напомни мне об этом, хорошо? Нужно поговорить с Искином по душам. У меня к нему есть несколько вопросов, которые во многом решат наше будущее. Сам себе прокомментировал я. Лейтенант, я напомню, но в чем дело? Не переживай, обо всем поговорим. Хорошо, приказ принят. А мне не показалось, что в голосе 896-го промелькнуло чувство страха и ожидания. Но откуда я могу это чувствовать? Добрался я до комплекса очень быстро. Он располагался буквально за стеною причала. Тут находился еще один разобранный транспорт. А мы о нем и не знали, удивился я. Мне казалось, что в стенах станции Искин должен быть вездесущ. 896-й. В инженерном комплексе разобранный транспорт. Ты о нем знаешь? Нет. Тогда возьми на заметку это судно. Отдав распоряжение, я подошел к пульту управления комплексом. Начав тестировать, я убедился, что действительно работоспособно не более 5% оборудования. Но одна из производственных линий комплекса уцелела полностью, поэтому мелкий ремонт и модернизации я проводить на нем смогу. Главное, что остались рабочие краны и кронштейны, а именно они понадобятся при сборке и модернизации кораблей. Для проверки своих возможностей я занялся восстановлением инженерного дроида. Разобрав его на составляющие модули, я нашел те, что вышли из строя. Частично детали были привезены со склада. Я хотел заменить все вышедшие из строя, но таких номенклатур на нем не нашлось. И пришлось воспользоваться помощью комплекса, который позволил восстановить их из деталей, найденного здесь или в окрестностях станции оборудования. Не все подходило идеально, но, применив некоторые придуманные по ходу действия уловки, мы собрали дроида вновь. Теперь он уже был практически полностью функционален. Потратил на это я порядка 2 часов, но зато теперь все задуманные мною преобразования можно будет проделать. Я сразу направил его к Нике для выполнения порученного ей задания по подготовке места под Искин. Остаток времени я посвятил разбору наличного материала и степени его пригодности в реставрации и ремонте 2 истребителей. Получалось, что деталей у меня набирается с избытком. Основные узлы я смогу продублировать 2 раза и не ухудшить ходовых качеств получившихся машинок. Сеть предложила несколько вариантов оптимизации, но работу над ними я отложил на потом. По моим внутренним часам наступил ужин, и мне захотелось есть. Я направился в сторону своего корабля. Поужинав, я провел еще один пыточный сеанс, называемый тренировкой. Полюбовался на девушку, которая сейчас занимала медицинский бокс, и пошел спать. По дороге про меня вспомнил 896-й. — Алексей, ты хотел о чем-то со мной переговорить? — Да, прости. Забыл за день, что назначил время на вечер. По сути, у меня к тебе всего 2 вопроса. Немного подумав, я начал. Первый. Ты хочешь уйти со мною с этой станции? Второй. Я хочу, чтобы ты стал моим партнером. А ты? Задав вопросы, я, продолжая идти, сказал. Ответить можешь завтра. Да и это же я хочу спросить у Ники. Передай ей, пожалуйста. Ответы на эти вопросы потребуют от нас некоторых действий, и реализацию их я хочу провести сразу же, как вы что-то скажете. Закончив таким образом, я вошел в свою каюту, поел, умылся и лег спать. Завтра наступит новый день новых решений.